Глава 2. «Эй, Пак Юнджун, с кем ты разговариваешь?» Послышался голос мужчины, который вышел из кофейни вслед за товарищем. Рядом с офицером Паком никого не было. «Ты его не видишь?» Нахмурился Юнджун, а потом, запоздало о чем-то сообразив, прикрыл глаза и покачал головой. «Неважно, давай вернемся в участок». «Стоп, стоп, стоп!» Запротестовал Джеха, преграждая офицеру путь, но тот начал игнорировать его и просто прошел сквозь. «Ты первый, кто увидел меня и может мне помочь. Как же я так опростоволосился!» Сокрушался Пак Юнджун про себя. «Говорила мне бабушка не обращать внимания на призраков, иначе они потом не отстанут. Но я так давно их не видел, что даже не подумал на этого парня. Как мне теперь от него избавиться?» Ким Джеха, найдя единственного человека, который мог его видеть, решил не сдаваться и преследовать до тех пор, пока тот наконец-то не сдастся. Он шел за ним вплоть до полицейского участка и нудил. «Раз ты коп, помоги мне. Я не помню, почему стал таким, и не могу найти свое тело. Разузнай по своим каналам, может, про меня что-то в новостях показывали? Или меня кто-то ищет? Да отстань ты от меня!» — шипел Юнджун, чтобы коллеги не подумали, что он страдает от раздвоения личности. «Я схожу в храм и помолюсь о твоей душе, тогда ты перестанешь меня преследовать?» «Ну уж нет, а вдруг я жив, за кого ты там молиться собрался, раз тела нет?» — возразил Джеха. «Раз нет тела, то нет и дела», — подумал Юнджун, но вслух, естественно, не сказал, а только тихо вздохнул. Он работал в следственном отделе и пытался сосредоточиться на работе. Ему подсунули дело о кражах между соседями, которые утверждали, что один из них каждое утро крадет у другого соевое молоко под дверью, а второй подворовывает через балкон засол из кимчи. Но Ким Джеха продолжал его отвлекать. «Да кому интересно расследовать кражу молока? Это и есть настоящая работа добросовестных госслужащих. А пропажей тел людей кто тут занимается?» Пак Юнджун подумал, что ему придется временно использовать беруши, как вдруг по телевизору в полицейском участке начали показывать новости. Третий сын конгломерата, Тэкан Био, впал в кому. «О, да это же я!» — закричал Джеха, увидев свое лицо в новостях, и обратился к Юнджуну. «Видел? Ты видел? Я не обманывал тебя». Пак Юнджун переводил медленный взгляд с телевизора на Ким Джеха и обратно, будто пытаясь точно убедиться, что это одно и то же лицо. В это время коллеги офицера начали обсуждать между собой. «Тэкан Био? Им владеют те самые Чебали-звездочка, которые подмяли под себя всю фармацевтику в Корее. Звездка Чебали – богатые семьи, владеющие крупными южнокорейскими конгломератами, передающимися по наследству, они объединяют десятки компаний в самых разных сферах. Классические примеры – Samsung, Hyundai, LG. Ага, помните, раньше были новости, что председатель Ким сумел подняться в конце 90-х после финансового кризиса, когда выбрал правильных политиков и заручился их поддержкой, посылая кучу коробок с яблоками. Сами знаете, какими яблоками звездочка. В Южной Корее взятки часто передают в коробках из-под яблок, витаминных напитков и тому подобное. У него, говорят, куча детей от разных женщин. Думаете, от одного из сыновей кто-то специально решил избавиться, чтобы уменьшить число претендентов на наследство? Чаш, да помолчи ты. Джеха, став невидимым свидетелем этих сплетен, мгновенно напрягся. Он ничего не помнил о своей семье, лишь какие-то смутные образы, мелькающие где-то на подкорке сознания. Юнджун, в свою очередь, старался на болтовню коллег не отвлекаться, но волей-неволей тоже прекрасно все услышал. В этот момент в помещение вошел начальник отдела Чхвё и постучал папкой в руках по столу, чтобы работники прекратили шушукаться и обратили на него внимание. «Что вы, как рыночные аджумы, тут языком чешете?» Быстро вернулись к своим прямым обязанностям. Он обвел всех изучающим взглядом, а потом отдал распоряжение. «Старший следователь Ли Мансок, младший следователь Пак Юнджун, за мной в кабинет». Оба мужчины поднялись со своих мест и последовали за начальством. Ли Джеха, конечно же, увязался следом, по пути вставляя свои комментарии. «Ну что, по шапке получите?» Юнджун про себя повторял какую-то мантру, в надежде, что она поможет избавиться от назойливого призрака, но он, как назло, не желал от него отлипать. В кабинете начальник Чхве присел в кресло и с хлопком кинул папку на стол. Ли Мансок и Пак Юнджун присели в другие кресла, и Мансок первым взял папку с документами в руки. «Вы уже видели по телеку», – устало заговорил начальник Чхве, потирая переносицу. «Дело о третьем сыне Тэкан Био. Семья Ким не хотела, чтобы это попало в новости, но кто-то все равно слил, и раз уж так получилось, они просят как можно тише это расследовать и закрыть дело. Вы назначаетесь ответственными». Ли Мансок глазами пробежался по документам, потом передал Пак Юнджуну, и ему через плечо заглядывал юный призрак. В документах было досье на него. Имя Ким Джеха, возраст 25, формально числится стажером в пиар-отделе Тэкан Био, но по факту там практически не появляется и просто прожигает жизнь, впал в кому после отравления алкоголем в клубе. «О, информация на меня!» Мгновенно зарядился энтузиазмом Джеха. «Не зря я тебя заприметил. Теперь тебе не отвертеться от помощи мне». Юнджун очень старался держать эмоции под контролем. И как так получилось, что первый попавшийся ему сегодня на глаза призрак оказался его следующим делом по работе? Разве бывают такие совпадения? От нас требуется лишь формальная проверка? Уточнил Ли Мансок. «Да», — кивнул начальник Чхве. «Съездите к семье Ким, соберите показания, оформите протокол, все стандартно». Пацан слишком много бухал, вот и довел себя до такого состояния. Там особо даже нечего расследовать, вас двоих хватит. Сами понимаете, это довольно деликатный вопрос для семьи. «Как нечего?» — возмутился Ким Джеха, на которого никто не обращал внимания. «Я даже ничего не помню об этом. Как можно все списывать на алкоголь, не проведя должного расследования?» Он с раздражением посмотрел на Пак Юнджуна. «Скажи им, что проведешь добросовестное расследование». Однако Юнджун и бровью не повел, лишь послушно кивая на слова начальства. «Мы поняли», — сказал Ли Мансок. «Съездим, опросим семью». Он повернул голову к Юнджуну и добавил: «Будешь вести протокол». Тот кивнул. После этого они поклонились начальнику Чхве и вышли из его кабинета, а сердитый Джеха продолжал преследовать Юнджуна по пятам. «Ты должен выяснить, как я вообще довел себя до такого состояния, и помочь мне вернуться в мое тело. Почему ты игнорируешь меня?» Тем временем Юнджун обратился к Мансоку. «Старший следователь Ли, подождите, пожалуйста, я сгоняю в туалет». «Давай, не задерживайся», — кивнул Мансок. «Я пока покурю на улице». Пак Юнджун кивнул, потом свернул в коридор, откуда можно было выйти на запасную лестницу, и вместо туалета как раз юркнул туда. Дверь ударила Ким Джеха по носу, и он зажмурился, забыв, что это ему только казалось из-за отголосков памяти тела. На деле же дверь прошла насквозь и не причинила никакого вреда. «Эй, нельзя ли поаккуратнее?» — поджав губы, фыркнул Джеха. «Так, послушай», — обратился к нему Юнджун, нервно зачесывая пятерней волосы назад. «Все случилось, как ты и хотел. Твое дело дали мне. Может, теперь ты успокоишься и перестанешь меня доставать?» «Как я могу успокоиться, когда ты еще ничего не выяснил?» — вновь возмутился Джеха. «Я и мой коллега сейчас поедем выяснять», — стараясь контролировать тон голоса, попытался спокойно объяснить Юнджун. «Но твои постоянные комментарии сбивают меня с толку. Помолчи, если хочешь, чтобы я сумел что-то узнать. А что там твой начальник сказал, что расследовать нечего?» — нахмурился Джеха. «Вы что, собираетесь пустить мое дело на самотек?» «Никто ничего не пускает», — глубоко вздохнув, сказал Юнджун. «Просто не мешай расследованию, окей? А взамен я постараюсь разобраться, что заставило тебя впасть в кому. Может, врачи приведут тебя в чувство быстрее, чем мы закроем дело». «Не смей ничего закрывать, пока не разберешься», — замахал руками Джеха, как будто это могло напугать офицера полиции. «И вообще, может, сначала съездим в больницу, посмотрим на состояние моего тела?» «Сначала показания семьи», — покачал головой Юнджун. «А ты сам не можешь отправиться в больницу? Ты же призрак, как-никак». «Я не знаю дороги, у меня ни смартфона с навигатором, ни личного шофера, которыми я все равно не смог бы воспользоваться». «Как, по-твоему, я должен туда добираться? Телепортироваться или летать по воздуху я не умею». «Сколько экспрессии», — вздохнул про себя Юнджун. и почему мне попался такой бесполезный призрак, хоть и из богатой семьи. Ладно, тогда сначала съездим к твоей семье, потом навестим твое тело в больнице, подытожил офицер полиции. Может быть, ты что-нибудь вспомнишь, когда побываешь дома. Наконец-то ты стал более сговорчивым, облегченно выдохнул Ким Джеха. Потом о чем-то подумал и спросил, а как мне к тебе обращаться? Тебя называли Пак Юнджуном, а какого ты года рождения? Кто из нас старше? Следует ли мне называть тебя Хён Звездочка? Звёдкхён – мужское обращение к старшему брату или близкому, уважаемому другу, который старше по возрасту. Не припомню, когда мы с тобой настолько сблизились. Хмыкнул Юнджун. Я старше на 2 года. Называй меня офицер Пак или младший следователь Пак. Хорошо, Хён. Проигнорировал его просьбу Джеха. Я сказал, офицер Пак. Но Хён же звучит проще и короче, разве нет? Глаз Пак Юнджуна был на грани того, чтобы задергаться, но пришлось сдержаться. Офицер сменил тему. Ты правда вообще ничего не помнишь? Хоть что-нибудь? Это бы очень помогло в твоем деле. Вообще ничего. Хотя. Хотя что? Ким Джеха задумался, а потом проговорил. Я помню смутный запах каких-то фруктов. Каких именно? Не помню. Юнджун хотел было спросить что-то еще, но его отвлекла вибрация смартфона с сообщением от Мансока. У тебя что, понос? Пошевеливайся, Рище. Так, все. Я больше не могу тратить время на разговоры с тобой. Устало пробормотал Юнджун, ретировавшись к двери. Подожди меня. Побежал за ним следом Джеха. Ли Мансок ждал младшего коллегу в машине на парковке. «Что ты вчера ел?» Недоверчиво спросил он Юнджуна. «Прошу прощения». Замялся офицер, проклиная надоедливого призрака, который устроился на заднем сидении. «Может, скажешь ему, что видишь меня?» Спросил Джеха. «Тогда, может, дело быстрее пойдет». Пак Юнджун закатил глаза. «Если он кому-нибудь признается, что видит призраков, тогда его точно отправят в лечебницу». «Ты проверил адрес?» Спросил Ли Мансок. «В Ханном Доне», — кивнул Юнджун, забивая адрес в навигатор. «Ничего себе», — присвистнул Мансок. «Как и полагается для чеболей. Закрытая вилла, частная охрана, все такое». «О, я настолько богат?» — обрадовался Ким Джеха. «Я уже в предвкушении посмотреть на свой дом». «Не ты, а твои родители», — поправил про себя Юнджун, но вслух, естественно, комментировать не стал. «Сколько детей у председателя Кима?» — уточнил Мансок по дороге. 4 сына, — ответил Юнджун, сверяясь с информацией, которую успел скинуть себе на смартфон. И все. От разных женщин. Хотя формально записаны на официальную жену. Мда. Сразу видно, что чхать он хотел на общественное мнение. 4 наследника мужского пола от разных матерей — это явный мотив для кого-то избавиться от лишнего, чем просто несчастный случай. Джеха нахмурился. Неужели на него реально мог поднять руку кто-то из членов семьи? Да не, бред какой-то. Вилла семьи Ким в самом элитном районе действительно впечатляла. Она была окружена высоким забором, со всех сторон были установлены камеры, внутри на территории был разбит сад с бонсаями и старинными соснами. Прислуга неохотно пустила 2 полицейских внутрь после того, как они показали свои удостоверения. «Вау!» – протянул Ким Джеха, то и дело оглядываясь по сторонам. «И я жил в таком роскошном месте?» «Вот уж и правда говорят, родиться с золотой ложкой во рту. Зато сейчас ты – призрак, и похвастаться тебе, кроме потери памяти, нечем». Фыркнул про себя Пак Юнджун. «Интересно, сколько нужно прислуге, чтобы поддерживать такой огромный дом в чистоте, и сколько в месяц они платят за ЖКХ?» Главная горничная встретила их в широкой прихожей и проводила в гостиную, где со сдержанными лицами их встретила семья Ким. Ли Мансок и Пак Юнджун поклонились им и поздоровались. «Добрый день. Я – старший следователь Ли, а это мой коллега, младший следователь Пак. Мы приехали взять показания по поводу кома вашего 3-го ребенка. Председатель Ким дома? Мы уже говорили с начальником отдела Чхвё», – сказала госпожа Кантери, официальная жена председателя Ким Канхо, и просили разобраться с этим делом без лишнего шума. Обязательно ли нужно давать показания? Мальчик просто перебрал в клубе. «Это простая формальность», — сухо пояснил Ли Мансок. «Так что насчет председателя Кима? Он сможет присутствовать и дать показания?» «Мой муж в командировке за границей», — пожала плечами Терри. «Нечего его беспокоить по такой сущей ерунде. Но ваш сын впал в кому», — попытался объяснить Пак Юн Джун. «Сын», — хмыкнула женщина. «Это ребенок одной из любовниц моего мужа и далеко не первый. Он уже взрослый и не нуждается в том, чтобы за ним присматривали, как за маленьким. Он должен нести ответственность за свою жизнь, а не растрачивать деньги семьи на свои постоянные развлечения». Мансок и Юнджун переглянулись, а Джеха мгновенно вспыхнул. «Это моя официальная мать? Не помню ее, но почему она такая злая? И что с моей родной матерью, можете узнать?» Он посмотрел на Юнджуна, но тот сделал вид, что не заметил этого. «У нас у всех мало времени», — вмешался в разговор старший сын Ким Теха. «Господа офицеры полиции, давайте побыстрее закончим с формальностями, чтобы каждый из нас смог вернуться к своей работе. Мы бы хотели поговорить с каждым членом семьи по отдельности», — сказал Ли Мансок. «Это возможно? В таком случае пройдемте в кабинет», — кивнул Теха. Джеха посмотрел на него, силясь хоть что-то вспомнить, но память пока так к нему и не вернулась. Он проследовал за следователями в кабинет, чтобы услышать показания от каждого родственника.